Мишель Фермо. Двери хлопают. Кто там засел? Это ты, папа? Просто невероятно. В этой чертовой берлоге совершенно невозможно попасть в ванну. Кто там? Да какого черта вы там делаете? Нет, это просто невозможно. Что здесь происходит, дорогая? Мне показалось, здесь кто-то стучал? Даниэль, я же с тобой разговариваю. Да отвечайте же, в конце концов. Ну, ты же видишь, что это я стучу. Вот уже целый час я не могу попасть в ванную. Там папа. Тише, дорогая. Ты разбудишь своего брата. Ты же знаешь, он возвращается поздно. Подумаешь, какая важность. Даниэль, я тебя прошу. Потише. Вы что, решили сидеть здесь до завтра? Ой, это не дом, а Бог знает, что такое. Фрафуа, я не могу уйти здесь, служанка. Да это Орлен, не обращай внимания, она глухая. Там, кажется, кто-то есть. Там определенно кто-то есть, дверь заперта. Где? Служанка. Все еще занято, с ума сойти. Негодяй. Орлен! Вы меня звали, мадемуазель? Нет. Кто в ванной комнате, папа? Я не знаю. Ай, вы никогда ничего не знаете. Может быть, это месье Жорж? Жорж? А при чем здесь Жорж? Ну, при том, что он все время тут околачивается. А какое это имеет к вам отношение? Никакого. Просто я нахожу, что он очень славный, но... Ну и что? Ну, на вашем месте, мадемуазель, я знаю, что бы я сделала. Я бы, если позволите. Нет уж, пожалуйста. Ну, как хотите. Ого!